Подарочные купоны на фиксированную сумму. Первый инструмент, позволяющий снова привлечь клиента в магазин, подарочный купон на фиксированную сумму. Купон, который можно отдать кассиру вместо денег при следующей покупке. В сущности, это значит, что вы дарите своему покупателю деньги, но такие, которые он может потратить только в вашем магазине. Как использовать такие купоны? Дарить их. Дарить новым клиентам, чтобы поощрить их следующий визит. Дарить тем, кто покупает на крупную сумму. Таких клиентов надо стремиться привлечь снова. Высылать в подарок тем своим постоянным клиентам, которые долгое время не совершали покупок. Номинал такого купона должен быть достаточно малым, чтобы этой суммы не хватило на оплату всей покупки. Или чтобы ее хватило лишь на покупку какой-нибудь мелочи, вроде куска мыла, записной книжки или пары носков. Но при этом достаточно большим, чтобы клиенту было жаль потерять эту сумму. Например, каждый новый покупатель, приобретающий детскую одежду у американской фирмы Ханна Андерсон, получает подарочный купон на $10. Цены на большинство товаров этой фирмы начинаются в районе $25-30. Да и редко кто покупает ребенку только один предмет одежды. Так что применительно к стоимости средней покупки сумма подарка невелика. Но $10 даже для американца такая сумма, которую жаль просто выбросить. Поэтому подарочные купоны обеспечивают Ханна Андерсон множеством повторных покупок. Если вы собираетесь использовать подарочные купоны, позаботьтесь о нескольких вещах. Купоны должны быть каким-то образом защищены от подделки. Крупные фирмы могут использовать те же инструменты, которые используются для защиты денег – водяные знаки, голограммы и тому подобное. Малым бизнесом может быть достаточно и печати магазина на купоне. Вы должны вести строгий учет, когда и за что был выдан каждый купон. В противном случае вы рискуете тем, что недобросовестный продавец попросту отдаст пачку купонов своим сообщникам, и те расплатятся ими вместо денег за крупную покупку. Подумайте, как предотвратить подобные злоупотребления в условиях вашего бизнеса. Важно, чтобы ваши продавцы не забывали выдавать купоны клиентам, которые их заслужили. В противном случае вся маркетинговая акция пойдет на смарку. Кроме того, если подарочные купоны не попадают к клиентам, возможно, они уходят на сторону. Наконец, необходимо убедиться, что ваши кассиры осведомлены о существовании подарочных купонов, знают, что должны принимать и учитывать их, и имеют представление о том, как определить подлинность купона. Еще один вопрос, который часто возникает при использовании подарочных купонов. Позволять ли клиенту собирать несколько купонов, чтобы он мог оплатить очередную покупку только ими? Некоторые фирмы решают этот вопрос отрицательно и запрещают использовать больше одного купона за один раз или оплачивать подарочными купонами больше 30 или 50% от общей стоимости покупки. Разумеется, в этом случае информация об ограничениях должна быть записана на самом купоне. Я же разделяю точку зрения тех фирм, которые не ограничивают покупателя и позволяют ему накопить несколько купонов, а затем использовать их одним махом. Но для этого фирме необходимо наладить эффективный учет подарочных купонов, чтобы избежать злоупотреблений.